Эвристика настроения вместо счастья. Один из лучших примеров подстановки — опрос, проведенный среди немецких студентов. Его участники, среди прочих, отвечали на следующие два вопроса. Насколько вы счастливы в последнее время? Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц? Исследователей интересовала корреляция между ответами. Окажется ли, что студенты, у которых было много свиданий, счастливее других? Как ни странно, корреляция оказалась практически нулевой. Очевидно, личная жизнь при оценке собственного счастья приходила в голову не первой. Другая группа студентов видела те же два вопроса, но в обратном порядке. Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц? Насколько вы счастливы в последнее время? На этот раз результаты опроса выглядели совершенно иначе. Корреляция между количеством свиданий и общим ощущением счастья оказалась необычайно высокой для соотносимых психологических показателей. Что же произошло? Объяснение простое, и оно — хороший пример подстановки. Свидания, очевидно, были не главным в жизни студентов. В первом исследовании счастье и свидания не коррелировали. Но вопрос о личной жизни вызывал эмоциональную реакцию. Студенты, часто ходившие на свидания, вспомнили о радостной стороне своей жизни, а те, кто делал это реже, вспомнили об одиночестве и неудачах. В такой последовательности, при ответе на вопрос об общем счастье, эмоции, возникшие в связи с вопросом о личной жизни, еще были свежи. Ощущение счастья в последнее время оценивать сложно и непривычно. Ответ требует серьезных размышлений. Однако студентам, которых только что спросили о свиданиях, не приходилось много думать, потому что у них в голове уже имелся ответ на родственный вопрос, насколько счастливы они в своей личной жизни. Они подставили вместо заданного вопроса тот, на который у них был готов ответ. Здесь мы вправе спросить, неужели студенты запутались? Возможно ли, что они и впрямь считают эти вопросы эквивалентными? Конечно же, нет. Студенты не утрачивают способность различать личную жизнь и жизнь в целом. На вопрос, есть ли разница между личной жизнью и жизнью в целом, они ответят, что это не одно и то же. Однако их не спрашивали о разнице между этими концепциями, а поинтересовались тем, насколько они были счастливы. У системы 1 был наготове ответ. Речь может идти не только о свиданиях. То же самое обнаруживается, если вопросу о счастье вообще предшествует вопрос об отношениях с родителями или о финансовом положении. В обоих случаях при оценке доминирует удовлетворение конкретной областью интересов. Любой эмоционально важный вопрос, влияющий на настроение, окажет то же действие. Что ты видишь, то и есть. Текущее умонастроение сильно влияет на людей при оценке собственного счастья.